Япсыку ханарас, а губжихо тхам и губж зарытхар. Ятана махашхо гора тхам и унэшхо качавучоу мадайчеблим кари озахасхо. Сукви тхам и губжо а губжиблим аратар чрислам тевч. А пара мадайчеркви и а губжа и тэрчрислам тричал. Джашом хачахочасу митамала зната тет загасывхо, а шишра тепсе загасапахарам гушичугоху, шин зихасу ахар атес хуа. Яд он рамаза ичми агубзей тэр хым хичах, аш дэжим хырцыв цагам эс фадохуй хым хэсху псазапыт пстаури цага. Яшин рамаза ичми и агубзей тэр псыхо хамра псына хамра ахичах, ахари сихох, этана псыхам тетхо афзи амаза ичим мрэшто куозахасхох. Уази усхану ши агуч и ши ар, ваузафич и устап, арашто хакумхар зарабсахам пая. Сюда помацав бзаджихам, вицав тапахамра, випхаламбарахамра, ась, зарагачагам пая, сиебашах, арахама, яфашаш. Ятану курман супам хиучу махагурам куозахасхава. Ары, ва, сячин гашхор зача зиазивсхану тхар, цифхам хакум зартепсихарар, шипкачи зафа. Яптан рамадан ичхими, и агубжа итер тагам тричах. Тогами маслячет цифхар агастынхо фит хога. Арашта захом тогам цифхар фабагаш хоча агастах. Ахар мкинишхома тетхо афзи атхам цла яхуанах. Япса кодсахам афча мгожжихо тхам шитх фасмнави адараб. Ядана ятфан рамада ичхим и агубза итр хача хочазым и тасыпа тричах. Джашум хача хочазым и тетхо ачалча цифхам сунчага катихах. Уздышхо зря ампайя цифхар абзыгхом ясахаюштах. Кину аша чалахамра. У агаху аша чалахамра пайя вашам ши атхам яхуанах, а офхами афача гожахаб. Янтана, яхан рамада ичим и агубжа итр яфрат псыхошхом хичах. Джашхом, тарах гожипамча хичара пачахахам гогваритану псыхошхор гуга. Аш наужим бдагожим жа Хача-хача-жим жа, пиғамбар нәпсім жа, хантар қохам афадыху, джинапсиш, айы, қаша дэчу сауға. Мүхір, нашаны ғасығаныш хүхір, қазғастағыр джинапсих. Сәчіні ғаш хүхір, зәчі зі әтхам има фаш хүхі, зәуан ху, ті дэчі дунам и пачахахам адэч кохызы ауғайх. Иисус яуа, мары амысаху тұғақым фаду сықакважд, цифхам ахлағу, цану учи учи тажу, Хамуква ханым пайя, мэчшио ичи истаку, зишхан харзу хумар сахат мафейжах. Нетана джуртыбзача армагидон зитачупам, а джинабцахам пачахахар чауайгах. Нетана ябзан рамада ичим, и агубжа итр жибхам хичах. Джашчигум, тхами унэшхуч ат тасыпра сапам, махашха гураки учи куаах. Уафыр ухага, нетана пчичахар кастагуаах, шабдагуга махашху харика уах. Чыстари стешу касысо. Цифхар дунеем, хызти хахам шығыжағу, чыстар ашфадду яғаш имисты сығап. Арашту, қадашхур шо захачу, хымасап қым яқадахари захатапах. Тхам қадашху Вавилон и цифхар агу римғачиху, яжишаса и тсанапсым риғашах. Тхам ми губжышхуал и санапс дыж, арыз риғашахар. Хығахунапстаури квадрах, уасхахари ағат жахап. Уэшцэш хохар вашам кэфуфи цифма катефах. Зуэшцэр кэлэшан гуфадиз иван тагугу шитах. Уэшухам цифма кэн зарарагаша чагам пая цифхар тхам яхуанах. Садап ума акинэр бо кэнышхуах.